Глава 12. «Еще устройте тут мне драку!» Я гневно посмотрела на обоих, а потом обратилась к взъерошенному Лавису. «Малыш, не бойся. Ну что ты испугался? Этот дракон хороший. Вот честное слово. И он просто хотел набрать водички, и больше ничего». Пушистик посмотрел на меня так, как будто говорил: «Что? Это я, бесстрашный и опасный, боюсь этого дракона, который и обернуться толком не может?» Я застыла. Мне что, опять чудится, что Лавис со мной разговаривает? Покосилась на тоже замершего дракона, который зло полыхнул синими глазищами. «Ты, конечно, бесстрашный и очень милый», — вздохнула я. «Но мне нужно скорее дочку вымыть, а не разбираться тут с вами». «Лорд Кайс, пожалуйста, поставьте таз на пол и отойдите метров на 5 назад». Дракон фыркнул, покосился на опускавшего хвост Лависа и неохотно отошел. Блестящая синяя чешуя на его лице и руках стала понемногу исчезать. Я выдохнула. «Ну вот и хорошо. А теперь я сама подойду и водички наберу. Ладно, маленький?» Лавис тихонько свистнул, шерстка его, торчавшая дыбом, улеглась. Я подхватила таз и подтащила его к воде. Упс! Подтащить-то подтащила, и Пушистик ничего против не имел. Но как воды теперь набрать? Я огляделась по сторонам. Ну, хоть бы ковшик какой завалялся, честное слово. Но вокруг не было ничего. Пусто. Да, убежищем этим пользовались очень и очень давно. И следить за порядком тут никому и в голову не приходило. Непонятно, что у них тут в этом клавенсе творится, раз сам мэр у портала прибывших встречает. Я, конечно, в порталах и близко не разбираюсь, но ведь мэр — это человек, в ведении которого находится город, типа администратора с повышенными полномочиями, но вряд ли лично должен порталом заниматься. А лорд Кайс прямо как фигра здесь, фигра там. У него работников, судя по всему, катастрофически не хватает. Впрочем, о чем я только думаю? «Ладно, буду руками зачерпывать. Долго? Согласна. Но другого варианта я не вижу. Не окунать же дочку прямо туда. Боюсь, Лавис неправильно воспримет мои действия. Одно дело я, мне вот совершенно не страшно. За себя. И вообще не боюсь этого Пушистика. Да и боязно немножко. Но вот за малышку немного опасаюсь. Сейчас, уже набираю. Касси, покачай ее, песенку спой». — крикнула я. — Постараюсь побыстрее. Я нагнулась и зачерпнула воды в сомкнутые ладони. Водичка была такая чистая и так мерцала, что я залюбовалась. Со вздохом вылила ее в тазик. И тут сидевший рядом Лавис опять издал тонкий свист, а потом вдруг опустил свой длинный хвост в воду и замер на мгновенье. Смотрелся он очень потешно, как будто рыбу удочкой ловил. Я невольно улыбнулась. Заметив мою улыбку, Пушистик еще раз свистнул и быстро вытащил хвост. Из воды тотчас поднялась высокая струя, а этот ловкач взял и повел хвостом в сторону таза. Струя, как самое настоящее живое существо, повторила его движение. Лавис опустил хвост в таз. Струя обрушилась вниз, наполнив и переполнив таз, выплеснулась на пол, вымочив мое платье. А Лавис гордо поднял голову. Мол, вот я какой, как умею. Я взвизгнула. Вода была холодная, почти ледяная. «Молодец какой!» — дрожащим голосом сказала я. Лавис приосанился. Дракон сзади выругался. Мда, лорду Кайсу тоже досталось. «Спасибо, малыш!» — постаралась улыбнуться я, только сейчас понимая, что купать, да даже и просто подмывать ребенка в такой воде — это смерти подобно. А ведь делать нечего. Не ждать же, что она постоит и нагреется. «Касси, неси ребенка», — с тяжелым вздохом сказала я. «Ну, как-нибудь вот оторву сейчас от подола платья широкую полосу. Все равно оно мокрое. Да потихоньку и протрем девочку». «Погодите, леди», — раздался сзади голос мэра. «Уговорите Лависа не кидаться на меня. Я подойду и немного воду подогрею», — пояснил он. Я ошалело посмотрела на него. «Воду подогреет? Это каким же образом, интересно?» В ответ на мой взгляд, лорд Кайс нахмурился и гневно сказал: Или вы сомневаетесь в моих способностях?» Я пожала плечами. «Да как бы не особенно я сомневаюсь. Я вообще не знаю, какие у него, да и у всех этих драконов, способности. Хотя, если вспомнить моего бывшего мужа, он ведь балдахин в комнате подпалил. Значит, огонь мог вызвать. И лорд Кайс, выходит, тоже может. Уверяю вас, леди, если я не могу полностью обернуться, это еще не значит, что меня можно списать со счетов». Дракон фыркнул и с негодованием посмотрел на Пушистика. «Упс. Выходит, Лавис каким-то образом знал, что у дракона проблемы с оборотом, а теперь об этом знаю и я. Кстати, ведь горничная говорила, что мэр этот изгнанник. Может, как раз по этой причине он и изгнанник? Да что я тут гадаю-то? Какая мне разница? Главное, сможет воду для дочки подогреть, если не врет, конечно. Малыш, сейчас вот этот дядя-дракон подойдет и водичку немного подогреет, хорошо? Ты не будешь волноваться, да?» Пушистик сморщил длинный темный носик и с явной неохотой свистнул. «Типа, ну ладно, раз такое дело». «А я с тобой рядом постою», — добавила я и приблизилась к посверкивающему глазами Лавису, который с подозрением смотрел на подходившего к тазу дракона. Мужчина же на долю секунды опустил туда ладонь. Над водой поднялся пар. «Вот это да! Никакого кипятильника с таким драконом не надо. Но как бы не перегрел воду-то!» «Хватит, лорд Кайс!» — крикнула я, увидев, что в воде показались пузырьки. «Вот же мужик, хоть и дракон, конечно, перегрел». «Немного перестарался», — недовольно буркнул мэр Клавинса. «Ну, конечно. Он перестарался, а мне опять проблема». Я вздохнула и посмотрела на Лависа. «Можно еще немножко твоей водички, малыш? Остудить надо теперь». Лавис дернул хвостом и, недовольно глядя на дракона, засвистел. «Ухожу», — буркнул синеглазый и отошел. «Надо же, понял, о чем свистел Лавис. Понятливый мэр какой». Наконец, вода была готова, и мы с Касси вымыли девочку. Вместо пеленок завернули в остатки моей накидки, и я принялась за кормление. В мокром платье было некомфортно, но не более. А стоило мне начать кормить дочку, как по телу прошла жаркая волна. Бросила в пот, голову сжала, как в тисках. «Неужели я заболеваю?» «Точно, у меня температура, и высокая, такая высокая, что даже платье на мне высохло. Мамочки!» «И нет, вот дракон ко мне не имеет никакого отношения. Нельзя, мне никак нельзя болеть. У меня же новорожденная дочка на руках, а еще одинокий пушистик».